Глава 30. Политика на иной манер. После этой страшной церемонии состояние здоровья Франциска II, и без того не блестящее, заметно ухудшилось. Месяцев 7 спустя, в конце ноября 1560 года, когда по случаю созыва Генеральных Штатов двор находился в Орлеане, 17-летний король слег. В ночь на 4 декабря у постели короля разыгралась душераздирающая драма, развязка которой зависела от исхода болезни сына Генриха II. В нескольких шагах от забывшегося сном больного и стоявшей рядом заплаканной Марии Стюарт сидели друг против друга мужчина и женщина. Это были Карл Лотаринский и Екатерина Медичи. Екатерина Медичи, никому не прощавшая зла и затаившаяся было поначалу, неожиданно пробудилась от своего недолгого сна. Толчком к этому послужила амбуазская смута. Все растущая злоба против Гизов толкала ее в бурное море политики, и за эти 7 месяцев она уже успела заключить тайный союз с принцем Конде и Антуаном Бурбонским, и даже, опять же тайком, помирилась со старым конетаблем Монморанси. Во имя одной ненависти она забыла другую. Но Гизы тоже не дремали. Они созвали в Орлеане Генеральные Штаты и обеспечили себе этим преданное большинство. На созыв Генеральных Штатов они пригласили короля Наварского и принца Конде. Екатерина Медичи тут же поспешила предупредить их о грозящей им опасности, но когда кардинал Лотаринский именем короля обещал им неприкосновенность, оба они все же явились в Орлеан. В первый же день их приезда Антуан Наварский был подвергнут домашнему аресту, а принц Конде брошен в темницу. Затем особо назначенная комиссия рассмотрела дело Конде и под давлением Гизов вынесла ему смертный приговор. Для приведения приговора в исполнение не хватало только подписи канцлера Л'Опиталя. И в этот поздний час, 4 декабря, должно было решиться, кто возьмет верх, либо партия Гизов во главе с Франциском и Карлом Лотарингским, либо бурбоны, которыми тайно руководила Екатерина Медичи. Судьба тех и других – была в слабых руках этого задыхающегося от боли венценосного юноши. Если Франциск II протянет еще хоть несколько дней, принц Конде будет казнен. Короля Наварского подколют в какой-нибудь драке. Екатерину Медичи вышлют во Флоренцию, и благодаря Генеральным Штатам Гизы станут безграничными властителями, а может быть и коронованными повелителями. Если же молодой король умрет раньше, чем оба его дрожайшие дядюшки избавятся от своих врагов, то борьба возобновится, но при обстоятельствах далеко не благоприятных для них. Таким образом, в эту холодную декабрьскую ночь Екатерина Медичи и Карл Лотарингский не находили себе места от беспокойства. Впрочем, волновала их не столько жизнь или смерть молодого короля, сколько собственная победа или поражение. Одна лишь Мария Стюарт самоотверженно ухаживала за своим любимым супругом, не ломала себе голову над тем, что сулит ей будущее. Но не следует думать, будто взаимная глухая ненависть Екатерины и кардинала хоть в какой-то мере отражалась в их поведении или в словах. Напротив, никогда они не были столь учтивы и столь благожелательны друг к другу, как сейчас. И как раз в ту минуту, когда Франциск заснул, они, давая пример нежнейшей дружбы, вполголоса делились своими заветными задушевными мыслями. Оба они придерживались правил итальянской политики, образчики которой мы уже видели в действии. Екатерина, как всегда, скрывала свои тайные мысли, а Карл Лотарингский, как всегда, делал вид, будто он ни о чем не подозревает. Так они и беседовали, уподобившись двум шулерам, которые играют по-своему честно, хотя и пользуются крапленными картами. «Да, государыня», — вздыхал кардинал, — «да».